Мила зашла в кабинет Якушева. «Присаживайтесь, Людмила. Так, кажется, вас величать», — задал вопрос Градов. «Так. Почему говорили не по тексту? Не смогли запомнить?» «Запомнила. Именно поэтому и сказала другими словами». «Что, умнее автора?» «Не умнее. У любви другие слова. Слезами и уговорами жизнь любимого человека спасти невозможно. За нее бороться надо». «А вас, Людмила, не учили, что на съемках режиссер главный? Что его слушать надо? Не учили, нет?» «Тогда зачем я здесь? Мне уйти?» — спросила Мила и поднялась со стула. «Сидеть!» — гаркнул Градов. «Я вас беру на эту роль. Завтра жду на Мосфильме в 9 утра. Свободны». Когда Мила вышла из кабинета, Градов, пристально глядя на Якушева, произнес, выдавливая из себя каждое слово. «Ну и зараза эта твоя Вышемирская. Но именно с ней я создам шедевр». «Да создашь, конечно. Война — неисчерпаемая тема. Да и девчонка хороша», — поддержал его Якушев. «Ты, Сергей, думаешь, я не хочу снимать другие фильмы? У меня уже несколько лет лежат интереснейшие сценарии. А уж с твоей Вышемирской я бы и Королеву Марго снял, и Чайку Чехова. Да только на это пока денег не дают. Кстати, я видел ее в «Чайке», и тебе, Костя, может представиться такая возможность. У Милы отец режиссёр МКТ. Знаешь такой театр?» «Знаю, конечно. Плохая у него слава. Народ туда не ходит». «Пойдет, уверяю тебя. Там скоро открытие. Будут играть «Чайку». Думаю, что Вышемирский дочь свою поставит на роль Заречной. Вот удивишься». «Интересно, чему? Но сходить схожу. Предупредишь тогда, договорились?» «Позвоню обязательно. С женой пойдешь? 2 билета брать на тебя». «С женой, с женой. Если в Москве буду, конечно». Мила ликовала. Еще бы. Ведь эта роль приближает ее к заветной мечте — стать настоящей актрисой. И, возможно, потом, через какое-то время, она сможет быть Сашей, сможет стать счастливой и не одинокой. И совершенно не важно, что у него жена и ребенок. Разве это помешает им видеться и хоть иногда быть вместе? В это невозможно поверить, но она не ревнует Сашу к его жене. Как можно ревновать? Это же совершенно другое. Роль. Ей дали роль. Скорее бы в воскресенье. Надо попробовать днем уснуть. Вдруг удастся с ним поговорить. Дома родители встретили новость по-разному. «Я счастлива, дорогая моя, что ты будешь сниматься у самого Градова. Его «Весна 53-го» гремела на весь Союз. Скажи, а ты не могла бы с ним поговорить? Может, и для меня роль найдется? Ты обещаешь?» «Мама, не сейчас. Но если будет удобный момент, конечно, попрошу». «Мила, а где будут проходить съемки? Вдруг тебе придется уехать из Москвы? Если это о партизанском отряде, то наверняка вы все уедете из Москвы туда, где леса. Я, конечно, рад за тебя, но ты же знаешь, в марте премьера «Чайки», открытие театра. Надеюсь, ты понимаешь, что играть Заречную будешь ты. У меня очень слабый актерский состав. Пока слабый. Не знаю, что делать». «Что делать — извечный вопрос, но, тем не менее, я рад, очень рад за тебя». «Родители, вы себя слышите? Вы же об этом мечтали. Мы все об этом мечтали. Папа, ты не волнуйся. Где бы я ни была, я буду играть на премьере. Мне Градов не указ, он меня не остановит. Даже если я буду в другой стране, а такое возможно, я приеду на спектакль. Я тебя не подведу». «Мила, как ты говоришь о Градове? Он состоявшийся режиссер, а ты начинающая актриса. Где ты, а где он?» «Мама, один из первых фильмов, где снималась Элизабет Тейлор, назывался «Лесси возвращается домой». И снял его режиссер Фред Уилкокс. Ты слышала о таком? Нет? А Элизабет Тейлор, знаешь? Ее знает весь мир. В 40-х годах Уилкокс был очень знаменит, а Элизабет Тейлор — нет. И что ты хочешь этим сказать? А то, что личность никто не отменял, и право на свободу есть у всех. Да, я еще не актриса. Да, я у него многому научусь. Да, он Градов, а я Вышемирская. Но вы, мои родители, у меня на первом месте. Вы, а не Градов. Я устала. Мама, разбуди меня в 6 утра. Мне к 9 на Мосфильм». «Лидочка, я начинаю бояться ее смелости», сказал Артур Вениаминович, когда за дочерью закрылась дверь. «Актриса и должна быть смелой. Иначе какая же она актриса?» Мила пришла к павильону, где должен был сниматься фильм Градова, ровно в 9 утра. встретила ее высокая крупная женщина, больше похожая на мужчину. «Привет, я Помрежа. Зови меня Зоя. Вышемирская? Чё так рано? Ладно, держи сценарий. Не урони, смотри, примета плохая. Почитай пока. Как только заявятся гримеры и костюмеры, я тебе свистну». Мила огляделась. Все в павильоне было необычно и интересно. Потолок в виде полусферы был превращен в небо с белыми облаками. В центре стояла деревенская изба, трава, кустарники, сток сена. Все выглядело по-настоящему. Потихоньку павильон стал наполняться людьми и оживать. Осветители налаживали свою аппаратуру, гримеры доставали из своих закромов коробочки и флакончики с гримом. Костюмеры пытались на глаз определить размеры актеров, которых нужно было переодеть соответствующим образом. От гула, который стоял в павильоне, сладостно замирало сердце. Ей нравилось все, что ее окружало, и все, что происходило на съемочной площадке. «Это чудо, в котором рождается фильм, похоже на живой муравейник. Все что-то делают, куда-то спешат, бегут», — думала Мила, наблюдая всю эту картину. «И какое же это счастье участвовать во всем этом таинстве? Саша, я сейчас очень счастлива. Может, они и были правы, дав мне такую возможность. Быть с тобой — это счастье и боль. Быть здесь — это просто счастье, без боли. Это восторг, это сказка, это моя стихия. Нет-нет, это просто моя работа». Раздался пронзительный свист, и Мила вздрогнула. «Эй, красавица, а ну дуй сюда, гримироваться будем!» — раздался громкий голос Зои. «Давай, давай, еще намечтаешься!» Уже через минуту Мила оказалась в умелых руках гримеров. Затем ей сделали прическу, соответствующую 40-м годам. Из рук в руки передали костюмерам, где ей подобрали юбку, гимнастерку и тулуп. И только после этого отправили фотографироваться. Фотограф сделал около сотни снимков. В профиль, анфас, вид сверху, сбоку, снизу, со спины, на полу в лежачем состоянии, нагнувшись, смеющейся и плачущей. После всего этого кошмара перед уставшей Милой появился Градов, придирчиво оглядел ее и удовлетворительно произнес: «Ну вот, теперь хоть на русскую похоже, а не на американскую кинодиву. На сегодня свободно, завтра к 9. Каждый день к 9. В воскресенье будешь отсыпаться. Это пока все». Фотографии показали, что Мила фотогенична во всех ракурсах и при любом освещении. Менялся только цвет глаз. Но поскольку фильм из-за небольшого бюджета снимался черно-белым, оттенки ее глаз никакого значения не имели. Значение имело только одно — ее игра. На роль немецкого солдата был приглашен молодой актер из Эстонии. Отца Катерины, так звали Милину героиню, исполнял актер малого театра Ястребов. За несколько дней съемок Мила узнала, что фильм снимается давно. В основном остались только те сцены, в которых заняты она и эстонец, и что как только они отснимут все сцены в павильоне, им придется поехать на несколько дней на натурные съемки, а затем на несколько дней в Ригу, где будут сниматься послевоенные сцены. Фильм должен был выйти через год ко Дню Победы. Играть влюбленную девушку, спасающую жизнь своего избранника, было легко. Разве не этим она занимается вот уже полгода? Актер, игравший Гюнтера, высокий, худой, с узким лицом, голубыми глазами и светлыми, как лен, волосами, был ее ровесником и полной противоположностью Саши. Но каждый раз Мила силой воли представляла перед собой именно его, Сашу, и сцена удавалась. Градов был доволен. «Людмила, право, вы мне напоминаете тигрицу, которая защищает своего ребенка. Вот уж не ожидал, что можно так любить, как вы это играете». «Только так и можно, Константин Андреевич». Настало воскресенье. Несмотря на усталость и постоянную занятость на съемках, Мила с нетерпением ждала этого дня. Теперь она понимала слова Фаины. «Разве хватит у тебя сил на все? Любовь отнимает все наши силы. Не сможешь стать большой актрисой при большой любви». И что она тогда ответила? Кажется, что она сильная и что у нее на все сил хватит. И ведь хватает. На съемках она может забыть обо всем. А сейчас, оставшись одна в квартире и немного отдохнув, она отчетливо осознает, насколько ей необходим Саша. Только она уже не та маленькая девочка, которой была полгода назад, рыдающая и плачущая по любому поводу. Она тигрица, спасающая своего любимого от смерти. и она пойдет на все, чтобы стать настоящей актрисой. Только так она сможет заработать право быть Сашей и быть счастливой, и ей ничего больше не надо от жизни. «Боги, услышьте меня, дайте мне немного счастья, дайте мне возможность увидеть его во сне, прикоснуться к нему, обнять его. Жальтесь надо мной». Мила молилась и не заметила, как задремала. Сон. Мила подошла к больнице, в которой они познакомились с Сашей, зашла в нее и поднялась на второй этаж, открыла дверь в палату и увидела его. Он лежал на больничной койке с капельницей и забинтованным горлом. Она присела на край кровати и тихо позвала. «Саша, это я, Мила. Я здесь. Я рядом. Проснись, прошу тебя. Это я виновата, что ты заболел. Прости меня». «Мила, Милочка, родная, я опять схожу с ума. Слышу твой голос. Я тебя ждал на Олимпе». Еле слышно, как в бреду произнес Саша. «Прости, я не смогла. Экзамен. У меня был экзамен. Прости, Саша. Мне дали роль. Скоро все изменится. Мы сможем опять быть вместе. Потерпи, родной». «Вместе. Будем вместе». «Но как, Мила, я женат. Я должен был жениться. По-другому не мог. Ты мне веришь?» «Я верю, Саша. Открой глаза. Я здесь, я рядом. Я опять во сне пришла к тебе. Я в Москве, и я здесь. Открой глаза, прошу тебя, проснись». Саша открыл глаза и поднял голову с подушки. «Я схожу с ума, или ты мне снишься?» «Саша, ты не спишь. Ты слышишь меня? Это я виновата, что ты болен. Мне нельзя видеться с тобой, но я так этого хотела. Это не сон, ты меня видишь?» «Вижу. Я тебя вижу, Милочка. Родная моя, я тебя вижу, как в тумане. И слышу. Ты ни в чем не виновата, родная моя. На Олимпе там было холодно, и я простыл. Я так счастлив, что вижу тебя. Но как? Как это возможно? Ты же в Москве». «Возможно, Саша. Я не знаю как, но у нас это получается». «Ты говоришь, тебе дали роль. Ты ради этого уехала?» «Не ради роли, Саша. Роль — это работа, а ты моя жизнь. Я тебя спасала, Саша, поверь. Ничего не изменилось. Потерпи, родной». «Все изменилось, Мила. Все. Рядом со мной женщина и сын, и я его очень люблю. Отчего ты меня спасала? Если бы я осталась, ты бы погиб. А сейчас я живу. А ты? Ты живешь? Ты счастлива? Я счастлив? Я живу ради тебя. Я играю ради тебя. Мы будем вместе, будем, я тебе обещаю. Но когда, я не знаю. Надо подождать немного. Я живу ради сына и каждую минуту жду тебя. Каждую минуту, каждую секунду, все дни и месяцы. Жду, жду, жду, но я ничего не могу изменить. Ничего не надо менять. Просто живи, слышишь? Просто живи. Саша, я просыпаюсь. Я сейчас исчезну, и я не знаю, когда я приду, но я приду. Я люблю тебя». Мила проснулась. Это она. Она виновата в том, что Саша болен. Ей нельзя приходить к нему и разговаривать с ним. Пока нельзя. Все может измениться, возможно, после съемок. А сейчас, сейчас ей надо постараться сказать ему, что она не будет приходить к нему. Но как? Мила взяла блокнот и написала. «Саша, я не смогу какое-то время приходить и разговаривать с тобой. Я буду продолжать тебе писать обо всем, что со мной происходит. Писать о том, как мне одиноко без тебя и как я люблю тебя». Врач подошел к Саше и стал измерять пульс. «Да, молодой человек, вы меня радуете. Кажется, вы пошли на поправку. Надо же, еще утром было за 40». Закончились студенческие каникулы, и Мила, несмотря на то, что была освобождена от занятий на время съемок, старалась по возможности посещать училище, а по воскресеньям ходила на репетиции в театр к отцу. Артур Вениаминович распустил старый состав и набрал новых актеров, молодых, малоизвестных, но, на его взгляд, очень талантливых. До открытия театра оставалась неделя, а билетов было продано около полусотни. «Будем играть в пустом зале. Даже статьи в газетах не помогают. Отец, давай пригласим студентов из моего училища. Бесплатно. Можно обзвонить и другие училища», — предложила Мила. «В ГИТИС позвоним. Почему нет? А вдруг придут?» А я позвоню на Мосфильм. Меня там уже многие знают. Правда, роли никто не предлагает. Мамочка, как только тебя увидят в роли Аркадиной, обязательно предложат. Только ты не звони. Сходи. Лидия, а это идея. Сходи и отнеси билеты. А я попрошу администратора обзвонить все училища и театры. 700 мест мы, конечно, не заполним, но если даже будет человек 100, это уже хорошо. На премьеру, которая состоялась в воскресенье, 19 марта, пришли Якушев, Жанна Андреевна и Градов с женой. Мила радовалась за отца. Зал был почти полон. Их идея удалась. Теперь главное, чтобы никто не ушел во время спектакля. Говорят, что москвичи спокойно выходят из зала, если им не нравится игра актеров. В провинции такого никто не сделает. Это считается невоспитанностью. А здесь москвичи избалованы хорошими спектаклями, талантливыми актерами и известными режиссерами. Примет ли московская публика постановку ее отца? Более 6 лет «Чайка» идет в Амхате и около года в Ленкоме в постановке самого Эфроса. Отец пока неизвестен, но это пока. Мила смотрела из-за кулис в зал. Одна молодежь, все такие же, как и она, студенты театральных училищ. Надо сосредоточиться и помолиться. Интересно, какого цвета будет сегодня цилиндр? Впервые она так волнуется перед спектаклем. Не за себя. За отца и за мать, конечно. После первого акта Мила осторожно, чтобы ее никто не заметил, спустилась по черной лестнице, ведущей в фойе, посмотреть, уходят ли зрители из театра. К гардеробу стояла очередь. «Бедный папа, как он это переживет? Подумала Мила и хотела уже закрыть дверь, но увидела, что народ отходит от вешалок без пальто. «Зачем же они тут стоят, если не собираются уходить?» И услышала, как один юноша, подойдя к группе таких же молодых людей, сказал: «Так, граждане, товарищи, в бинокль будем смотреть по очереди. Чур я первый. Интересно, откуда они такую красотку откопали?» Спектакль закончился. Мила стояла на сцене и слушала, как рукоплещет зал. Спектакль не провалился. Ни один человек не покинул театр. Нет, в Москве удивительная публика. Эмоциональная, благодарная, живая. «Отец, надо что-то сделать, чтобы он вышел на сцену». Мила подняла руку. Публика замерла. «Разрешите? Разрешите вам представить нового режиссера театра МКТ Вышемирского Артура Вениаминовича?» Зал зааплодировал, Вышемирский поднялся на сцену. «Спасибо. Спасибо, товарищи, что пришли сегодня к нам в театр на премьеру. Судя по вашим аплодисментам, мы вас не разочаровали. Надеюсь, и в дальнейшем мы постараемся делать то же самое. Еще раз спасибо». На банкете, который состоялся в небольшом ресторанчике рядом с театром, Жанна и Якушев наперебой поздравляли Артура Вениаминовича с успехом. «Конечно, в основном это студенты», — говорил Якушев. «Но какие студенты? Творческая молодежь. Браво, Артур, браво. Я в тебе не ошибся. И постановка отличная. И Мила, что и говорить, звезда. Молодец, ведь догадалась тебя на сцену вытащить. Ай да Мила, ай да девчонка». Градов извинился перед женой и подошел к Миле. «Можно вас на пару слов?» «Да, конечно, я вас слушаю». «Знаете, мне говорили, что я буду удивлен. Но как бы это сказать? Непривычно видеть Заречную в таком образе. Вы молодец, не побоялись. Скажите, вы никогда не представляете образы в цвете?» «Представляю», — с удивлением ответила Мила. «И какого цвета была сегодня Заречная?» «Фиолетовая». И цилиндр был фиолетовый. «Какой цилиндр, простите?» «Неважно. А Аркадина у вас какого цвета?» «Аркадина? Темно-бордовая, почти черная. Вы согласны?» «Согласна. А Константин? У меня он оранжевый». «Давайте как-нибудь поужинаем вместе и поговорим о цветах. Я сегодня Заречную видел, как и вы, фиолетовый. Обычно она для меня салатовая. Ну как, согласны поужинать? Не побоитесь?» «Не побоюсь, но не поужинаем». «А что так? Вы не забыли, что женаты?» «А это здесь при чем? Мне что, развестись надо, чтобы поужинать с вами?» «Не мне решать, но об ужине забудьте. Спасибо, что похвалили. Извините, меня ждут», — ответила Мила и подошла к Жанне. «Жанна, спасибо, что пришли. Я так рада за отца. Как вам спектакль?» Мила, с тобой невозможно поговорить. Ты просто нарасхват. Для первого раза неплохо. Ты была великолепна. Давно ко мне не заходила, я соскучилась. Жанна, я через неделю уезжаю на натурные съемки на месяц. Как вернусь, сразу же к вам, обещаю. Осторожно с Градовым. Он не прощает отказов. Я его не боюсь. Осталось отснять несколько эпизодов. Не будет же он искать новую актрису. А отказ он уже получил. Градов не стал искать новую актрису и через неделю за день до отъезда позвонил Миле домой и предложил отвезти ее на своей машине. «А как поедут остальные?» — спросила Мила. «Ехать долго?» «На машине 7-8 часов. Остальных повезут на автобусе». «Я согласна. Вы заедете? Будьте готовы к 7 утра». На следующий день утром, садясь в машину Градова, она была приятно удивлена, что едет с ним не одна. В машине уже находились помреж Зоя и еще две девушки, игравшие в фильме. «О, в нашем полку прибыло!» — с иронией сказала Зоя. «Всех самых молодых и красивых с собой прихватил. Со мной случаем не ошибся?» «С тобой я уже лет 10 как ошибся», — с улыбкой ответил Градов. «Надеюсь, не дадите мне в дороге уснуть, а, милые дамы?» «Если только вместе с нами», — ответила со смехом Зоя.